Пройдя несколько часов, он решил сделать небольшой привал. Выбрав удобное место у дороги, где раскидистое дерево давало тень, Алатар сел на траву и достал карту, подаренную Мартином. Развернув ее, он внимательно изучал путь до города. Итак, до города около 4 дней пути. Сегодня стоит пройти как можно больше. Завтра выйду в район каких-то гор, там нужно быть осторожнее с разбойниками и дикими животными, размышлял он. Удовлетворенный своим прогрессом, он свернул карту и убрал ее обратно в рюкзак. Достав флягу с водой, сделал несколько глотков и почувствовал, как свежая прохлада распространяется по телу. Поднявшись, он снова отправился в путь. Дорога начала уходить в лес, и тень деревьев стала гуще. Ал был начеку, внимательно прислушиваясь к звукам окружающей природы. Спустя некоторое время он заметил свежие следы на земле. Присев, он внимательно изучил их. Следы кабана, судя по размеру, довольно крупного, подумал он. Мясо не помешает, ведь что может быть лучше шашлычка, хех. Решив попробовать свои силы, Алатар свернул с дороги и последовал по следам. Они вели глубже в лес, где деревья стояли плотнее, а подлесок был густым. Ал двигался осторожно, стараясь не шуметь и не привлекать внимания. Через некоторое время он услышал характерное рычание и звуки, как будто кто-то рыл землю. Продвигаясь чуть дальше, он увидел в небольшой полянке крупного кабана, который копался в корнях дерева. Дикий кабан, уровень 6, жизнь 300-300. Не такой уж и страшный, улыбнулся Ал, доставая лук и накладывая стрелу. Он решил использовать прицельный выстрел для увеличения шанса на критический удар. Сосредоточившись, он натянул тетиву, задержал дыхание и выпустил стрелу. Стрела полетела точно и попала кабану в бок. Критический удар. Нанесено 80 единиц урона. Кабан взревел от боли и, обнаружив источник атаки, ринулся в сторону Алатара. Ал быстро выпустил еще одну стрелу, но на этот раз она лишь задела шкуру зверя. «Черт, надо было больше тренироваться», — подумал он, убирая лук и вытаскивая меч. Кабан был уже близко. Ал собрался и приготовился к столкновению. Он принял устойчивую стойку. Когда зверь достаточно приблизился, сделал резкий шаг в сторону, уклоняясь от прямого удара, и нанес мечом сильный удар по шее кабана. Нанесено 50 единиц урона. Кабан пошатнулся, но не остановился. Он развернулся и снова попытался атаковать. Ал использовал контрудар, ожидая момента, когда зверь откроется. Когда кабан бросился вперед, Алатар уклонился и нанес завершающий удар прямо в сердце. Критический удар. Нанесено 100 единиц урона. Кабан издал последний хрип и рухнул на землю. Фух, это было напряжно, выдохнул Ал, вытирая пот со лба. Получено. Опыт. 300 ед. Туша кабана. Отлично, ужин обеспечен, подумал он, приступая к разделке туши. Навык снятия шкур помогал действовать быстро и эффективно. Собрав добычу, Алатар решил, что пора искать место для лагеря. Солнце уже склонилось к горизонту, а продолжать путь в темноте было бы не самой лучшей идеей. Спустя немного времени Ал вышел на отличную полянку. Место было идеальным. Рядом протекал небольшой ручей, пространство достаточно открыто, чтобы заметить приближение нежелательных гостей, и много сухих веток для костра. Разложив вещи, Ал собрал камни в круг для костра и начал разводить огонь. Скоро веселые языки пламени осветили поляну, придавая ей уютный вид. Пока мясо кабана жарилось на импровизированном вертеле, Алатар решил воспользоваться временем и распределить накопившиеся очки характеристик. «Так, у меня есть свободные очки характеристик после получения уровней», — вспомнил он. Статус. Имя Алатар. Раса человек. Уровень. 11. 4526-6050. Свободные очки характеристик 15. Характеристики. Сила. 20. Ловкость. 25. Телосложение. 25. Интеллект. 6. Удача. 1. Пора добить силу и наконец заняться интеллектом. Распределив очки, он получил. Сила. Плюс 5. Интеллект. Плюс 10. Вы достигли первого физического предела в характеристике сила. Для дальнейшего улучшения остальные характеристики должны быть улучшены не менее чем на 90% от граничного параметра. Еще 2 левелапа и узнаем, что это за пределы такие. Надеюсь, ничего страшного. Почувствовав прилив силы и ясности ума, Ал был доволен своим выбором. Мясо уже было готово. Ароматное, с хрустящей корочкой, оно выглядело аппетитно. Алатар достал хлеб и сыр, которые дала ему Лин, и устроил себе настоящий пир. Сидя у костра, он наслаждался едой и размышлял о предстоящем пути. Интересно, Как там Лин? Надеюсь, у нее все хорошо. Нужно будет отправить ей письмо из города, думал он. Насытившись, Ал почувствовал приятную усталость. Ночь была теплой, звезды ярко светили на небе. Он решил не ставить палатку, а просто разложил спальный мешок рядом с огнем. Погружаясь в сон, Алатар почувствовал, как лес окутывает его своим спокойствием. Треск костра убаюкивал, и вскоре он провалился в глубокий сон. Ночь прошла без происшествий. Проснувшись на рассвете, Ал почувствовал себя отдохнувшим и полным энергии. Костер уже почти потух, оставив лишь тлеющие угли. «Эх, пора топать дальше», — решил он, собирая свои вещи. Заправившись остатками мяса и хлеба, он снова отправился в дорогу. Сегодня ему предстояло пройти участок пути, который, по словам Мартина, был известен своими разбойниками. «Нужно быть осторожным, но если что, я готов дать им отпор», — подумал он, поправляя меч на поясе. Дорога вела через гористую местность. Тропинка становилась все уже, а скалы нависали с обеих сторон. Ал был настороже, прислушиваясь к каждому звуку. Вдруг он заметил движение впереди. Несколько фигур появились на дороге, преграждая путь. Они были одеты в потрепанные кожаные доспехи, а в руках держали оружие. «Эй, парень, куда направляешься?» — крикнул один из них, очевидно, главарь. Алатар остановился, держа руку на рукояти меча. «В город. Просто прохожу мимо. Проход мимо нашей территории платный. Оставь здесь все ценности, и мы тебя пропустим», — усмехнулся главарь. «Боюсь, у меня нет лишнего, чтобы поделиться. Может, поможете нуждающемуся?» — ответил Ал, оценивая количество противников. «Их было четверо. Тогда придется забрать силой», — рявкнул разбойник, подавая знак остальным. Алатар быстро достал лук и выпустил стрелу, попав одному из них прямо в плечо. Нанесено 40 единиц урона. Разбойник взвыл от боли. Остальные бросились на Алатара с обнаженными мечами. Ал отскочил назад, убирая лук и выхватывая свой меч. Первый противник атаковал сверху. Алатар парировал удар и ответил быстрым выпадом, ранив противника в бок. Нанесено 50 единиц урона. Второй разбойник попытался зайти сзади, но Ал, используя контрудар, уклонился и нанес сильный удар по ноге противника, заставив его упасть. Главарь был более опытным. Он атаковал быстро и точно, заставляя Алатара отступать. Но благодаря повышенной ловкости и силе, Ал смог выдержать натиск. Сосредоточившись, он решил постараться вредить тому сухожилие. Но когда главарь сделал очередной выпад, Ал уклонился и нанес мощный удар прямо в грудь. Критический удар. Нанесено 120 единиц урона. Пошатнувшись, главарь завалился на колени и с удивлением глядел на свою рану. Оставшиеся разбойники, увидев, что их лидер сдох, побросали оружие и решили свалить от греха подальше. Алатар перевел дыхание. Бой был напряженным, но коротким. Также Ал не забыл обыскать и труп бедолаги, найдя немного монет. Получено. Серебряная монета. 2 шате. Медная монета. 15 шате. А неплохо так подзаработал. Монетки мне еще очень пригодятся. Да и хилыми они какими-то оказались. Понимая, что в этих местах могут быть и другие разбойники, Алатар решил ускорить шаг и покинуть опасную зону как можно быстрее. Ближе к полудню дорога снова пошла вниз, и пейзаж сменился на более равнинный. Ал решил сделать короткий привал, чтобы отдохнуть и перекусить. Сев под большим дубом, он достал карту и оценил свое положение. «Еще пару дней пути, и я буду в городе. Нужно быть внимательным и избегать лишних конфликтов». После отдыха он снова отправился в путь, предвкушая новые приключения и встречи, которые ждут его впереди. Глава 29. День клонился к закату, когда Алатар вышел на просторную равнину. Дорога стала шире, и вокруг простирались бескрайние поля, усеянные дикими цветами. Вдали виднелись очертания небольшого леса, где он планировал устроить ночлег. «Если успею добраться до леса до темноты, смогу собрать дров для костра и устроиться на ночь». Путь был спокойным, и мысли Алатара блуждали вокруг предстоящего визита в город. «Нужно найти филиал магической академии. Нужно еще найти денег на эту академию. Очень сомневаюсь, что на это хватит пары серебряных. А еще жить там на что-то и где-то надо. Ладушки, как дойду, так и буду думать, а пока имеем, что имеем». Когда солнце уже почти скрылось за горизонтом, Ал достиг края леса. Тот выглядел приветливо. Высокие деревья с густой кроной, под которыми можно было найти укрытие. Он вошел в лес и начал искать подходящее место для лагеря. Наконец, нашел небольшую полянку рядом с ручьем. Место было идеальным. Вода рядом, достаточно сухих веток для костра, и густые деревья защищали от ветра. Разложив вещи, он принялся собирать дрова, и вскоре пламя ярко горело, освещая окружающее пространство. Когда костер был готов, Ал занялся приготовлением ужина. Достав остатки мяса кабана и немного овощей, которые нашел в лесу, он сварил простой, но сытный суп. Пока суп варился, Алатар достал карту и снова изучил маршрут. «Завтра пройду через эту равнину, а затем войду в предгорье. Город уже будет недалеко». Закончив ужин, он почувствовал себя полностью удовлетворенным. Ал почувствовал, как вокруг стало необычно тихо. Пение птиц смолкло, и только легкий ветерок шелестел листвой. «Надо быть начеку». Внезапно из кустов послышался шорох. Алатар остановился и медленно повернулся в сторону звука. На небольшом расстоянии он заметил пару глаз, внимательно наблюдающих за ним. Из зарослей вышел волк. Его серо-черная шерсть переливалась в тени, а глаза светились недобрым огнем. Серый волк. Уровень 9. Жизнь 320-320. Видали мы и посильнее. Ну давай, волчара, ауф. Волк зарычал и медленно начал приближаться. Алатар быстро достал лук и натянул тетиву, прицелившись. Используя прицельный выстрел, он выпустил стрелу, которая со свистом пронзила воздух и вонзилась волку в бок. Критический урон. 80 ед. Волк взвыл от боли, но не остановился. Он бросился вперед с удвоенной яростью. Ал успел выпустить еще одну стрелу, нанеся дополнительные 40 единиц урона. Жизнь волка. 200-320. Когда зверь был уже близко, Алатар убрал лук и выхватил меч. Волк прыгнул на него, пытаясь повалить на землю, но Ал уклонился в сторону и нанес удар по шее противника. Нанесен урон. 60 ед. Волк пошатнулся, кровь текла из раны. Алатар не дал ему опомниться и завершил бой мощным ударом. Нанесен урон. 50 ед. Волк упал на землю, испустив последний вздох. Серый волк убит. Получено. Опыта. 56 ед. Туша волка. Неплохая разминка перед сном. Хех. Ал решил не терять времени и снять шкуру с волка, которая могла пригодиться или быть продана в городе. Снятие шкур плюс один. Весьма довольный собой Алатар и отрубился. Утро началось с легкого перекуса еле теплым супом. Собрав весь свой небольшой скарб, Ал выдвинулся в дальнейший путь. «Сегодня нужно пройти как можно больше», — подумал Ал, глядя на карту. «Если все пойдет по плану, к вечеру смогу достичь предгорий». Идя по дороге, он внимательно всматривался в окрестности. Пару раз ему казалось, что вдалеке мелькали какие-то тени, но, присмотревшись, он не обнаружил ничего подозрительного. Спустя несколько часов пути, когда солнце уже было в зените, Алатар заметил небольшую рощицу. Решив сделать короткий привал, он направился туда, чтобы укрыться от палящих лучей. В тени деревьев было приятно прохладно. Ал присел на поваленное бревно, достал флягу с водой и сделал несколько глотков. Внезапно он услышал тихий шорох позади себя. Мгновенно насторожившись, Алатар медленно обернулся. Из-за дерева выглядывал маленький зверек с пушистым хвостом и большими глазами. Лесная лисичка. Уровень 3. Жизнь 50-50. Улыбнувшись, Ал расслабился. Всего лишь любопытный зверек. Лисичка, видя, что опасности нет, подошла ближе, нюхая воздух. Алатар достал кусочек сушеного мяса и протянул ей. Зверек осторожно подошел, взял угощение и, помахивая хвостом, убежал вглубь леса. Интересно, какие еще создания обитают в этих краях? Отдохнув немного, он снова отправился в путь. Дорога начала постепенно подниматься вверх, и перед ним стали вырастать первые холмы. Тропа стала более извилистой, местами покрытой камнями. Ближе к вечеру, когда солнце стало клониться к закату, Алатар заметил впереди дымок. Подойдя ближе, он увидел небольшую хижину, расположенную у подножия холма. Из трубы поднимался тонкий столб дыма, а рядом паслись несколько коз. «Не ожидал встретить здесь жилье», — подумал Ал. «Может, стоит заглянуть и узнать новости». Подойдя к хижине, он постучал в дверь. «Кто там?» — раздался старческий голос изнутри. «Путник, ищущий ночлег и, возможно, немного информации». Дверь приоткрылась, и из-за нее выглянул старик с седой бородой и добрыми глазами. «Проходи, не стесняйся», — пригласил он, открывая дверь шире. Внутри было уютно. В центре комнаты горел камин, стены были увешаны сушеными травами и пучками лука. На столе стоял чайник, из которого шел пар. «Благодарю за гостеприимство. Меня зовут Григор. А тебя как звать, юноша?» «Алатар. Странное имя. Садись, выпьем чаю». Они уселись за стол. Григор налил им обоим горячего травяного чая с медом. Напиток был ароматным и обжигающе горячим. «Что привело тебя в эти края? Направляюсь в город. Хочу узнать больше о магии, возможно, найти свое место в этом мире». Григор кивнул. «Путь не близкий и не самый безопасный. В горах водятся разные существа, да и бандиты порой промышляют. Да, я уже столкнулся с некоторыми неприятностями, но пока удавалось справляться. Это хорошо, но будь осторожен. Особенно остерегайся пещер на северном склоне. Говорят, там обитает старый тролль». «Тролль? А что о нем известно?» «Немного, лишь слухи. Некоторые путники говорили, что видели огромную тень и слышали глухие рыки. Но точно никто не знает». Алатар задумался. «Тролль мог быть опасным противником, но и ценным источником опыта и, возможно, трофеев. Спасибо за предупреждение. Постараюсь обойти те места». Они еще немного побеседовали, и Григор предложил Алатару остаться на ночь. «У меня есть лишняя койка. Будет лучше, чем ночевать под открытым небом. Благодарю, не откажусь». Вечером они вместе поужинали простым, но сытным блюдом из тушеных овощей и мяса. Григор рассказывал истории о своих путешествиях в молодости, о странствиях по дальним землям и встречах с разными народами. «Жизнь полна удивительных вещей», – заключил он. «Главное – быть открытым миру и не бояться идти вперед». Перед сном Алатар вышел на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. Ночь была ясной, звезды сияли ярко. «Интересно, сколько еще подобных встреч ждет меня впереди?» Вернувшись в дом, он улегся на предложенную койку и быстро заснул, чувствуя себя в безопасности. Глава 30. Утро принесло с собой свежесть и ясность. Алатар проснулся от первых лучей солнца, проникающих через окно хижины Григора. Старик уже был на ногах, тихо напевая мелодию и готовя завтрак. Запах свежезаваренного травяного чая и жареных яиц наполнил комнату. «Утро доброе, парень. Ну что, выспался?» «Доброе утро, Григор. Да, спал прям как убитый. Отлично, пойдем поедим». Ал уселся за деревянный стол, наслаждаясь домашним уютом. Они неторопливо поели, беседуя о предстоящем пути. «Сегодня тебе предстоит пройти через горные тропы, так что будь внимательнее. В этих краях не только диких зверей хватает, но и отморозков достаточно». «Спасибо за предупреждение. Буду держать ухо востро». Старик внимательно посмотрел на него. «Я вижу, что ты можешь за себя постоять. Не забывай о тролле, о котором я говорил. Лучше обойти его стороной. Обязательно. Еще раз благодарю за гостеприимство, Григор. Рад был помочь. Дорога до города непростая, но, если будешь держаться тропы и избегать опасных мест, то уже завтра к вечеру сможешь увидеть его стены». Ал собрал свои вещи и, попрощавшись со стариком, и вышел на тропу. Утреннее солнце уже освещало дорогу, а легкий ветерок доносил ароматы горных трав. Алатар был отдохнувшим и готовым к новому дню. Тропа велась между холмами, постепенно поднимаясь вверх. Ал не забывал следить за ориентиром, большим дубом, о котором говорил Григор. И вот, спустя некоторое время он заметил его. Могучее дерево с раскидистыми ветвями стояло на перекрестке троп. «Такс, значит, налево пойдешь, к мудакам придешь, а мудаки нам не друзья, значит, туда и не пойду я, а как зарифмовал, прикольно. Хех, ладушки, пойдем направо, надеюсь, обойдется без неприятностей». Дорога становилась все более каменистой и узкой. С обеих сторон возвышались скалы, местами покрытые мхом и лишайником. Ал старался идти бесшумно, прислушиваясь к окружению. Спустя несколько часов пути он решил сделать привал у небольшого горного ручья. Кристально чистая вода с шумом бежала по камням, создавая приятную мелодию. Ал наполнил флягу, умыл лицо прохладной водой и достал из сумки кусок хлеба и сыра. Пока он перекусывал, мысли вновь вернулись к предстоящему прибытию в город. Нужно будет сразу найти место для ночлега, денег кот наплакал, а значит, придется искать работу. Интересно, а есть тут всем известная гильдия авантюристов? Вот почему у Мартина не спросил. Эх, ну ладно, будем посмотреть, все же я им не мимо крокодил. Внезапно тишину нарушил громкий хруст ветки. Алатар мгновенно схватил свой меч. Из-за поворота показались три фигуры. Это были люди, одетые в потрепанные кожаные доспехи, с мечами на поясе и луками за спиной. «Эй, приятель, куда это ты направляешься? Ну явно не туда, куда же и вы же нахер идете? Дерзкий, да? Парни, кажется, сегодня чего-то нам да перепадет». «Хех, недалекий, то, что вам перепадет, это ты точно подметил». После предыдущего столкновения с бандитами Ал уже имел представление и понимание, что его характеристики уже явно выше, чем у обычных людей, да и убийства, к его удивлению, не вызывали никаких эмоций. «Слышь, парень, а ты немного ли на себя берешь? Ну ладушки, предлагаю разойтись мирно, скидывайте денежку и валите с миром. Ха, слышали, он предлагает нам условия, наваляем-ка ему». Бандиты начали медленно приближаться, окружая Алла. Сердце забилось быстрее, но он сохранял хладнокровие. «Последнее предупреждение. Да кто ты такой, чтобы нам указывать?» Не дожидаясь атаки, Алатар сделал рывок, мгновенно сокращая расстояние до самого говорливого. Удар мечом был точным и быстрым. Мужик не ожидал такой скорости и едва успел парировать, но получил рану по руке. «А-а-а, сука! Ну все, ты труп!» Остальные бросились на Алатара с двух сторон. Ал уклонился от удара первого, одновременно выставляя меч для блока второго. Столкновение металла раздалось эхом между скал. «Да сдохни ты уже!» Алатар, используя преимущество в ловкости, начал маневрировать между ними. Он применил контрудар, отражая атаку, и нанес удар по ноге противника. Нанесен урон. 70 йет. Бандит потерял равновесие и упал на колено. Тем временем, третий попытался напасть со спины, но Ал вовремя заметил это и отскочил в сторону. «Ну как я и думал, с моими статами могу, не особо напрягаясь, сражаться сразу с тремя. Ну либо они просто слабаки, надо заканчивать здесь». Сосредоточившись, Алатар решил использовать энергетическую стрелу. Хотя это умение требовало маны и было более эффективно на расстоянии, в данной ситуации оно могло дать ему преимущество. Отступив на несколько шагов, он быстро схватил лук и сформировал стрелу из энергии, выстрелил в ближайшего отморозка. Стрела пронзила воздух и попала точно в цель. Нанесен урон. 100 йет. Противник отшатнулся, его грудь была поражена магической энергией. Используя замешательство врага, Алатар бросился вперед и нанес завершающий удар по тому, кто все еще пытался подняться с колена. Оставшийся бандит, видя, что его товарищи повержены, начал отступать. «Это еще не конец, мы тебя найдем», — крикнул он, убегая по тропе. Ал не стал преследовать его. Он глубоко вздохнул, пытаясь восстановить дыхание. «Значит, не показалось, и опыта за людей не дают. Ну оно и понятно, все же у них нулевой уровень. Ну имеем, что имеем. Ладушки, пора в путь». Алатар еще немного передохнул и отправился дальше. Тропа становилась все более узкой и извилистой. Солнце уже медленно клонилось к закату, и Ал стал искать место для ночлега. Спустя еще какое-то время он нашел небольшую пещеру, которая отлично подходила для места на ночь. Вроде бы неплохое место, тут можно отдохнуть. Разведя небольшой костер у входа, Алатар приготовил ужин из оставшихся запасов. Сидя у огня, он размышлял о предстоящем дне. Внезапно тишину нарушил глухой рев, раздавшийся откуда-то из глубин гор. Ал даже подскочил на месте. «Ух, бля, это что было?» Рев повторился, на этот раз громче и ближе. Земля под ногами слегка задрожала. «Бля, ну нет, не могло мне так повести, это же не тролль, да, Эйрин, не надо мне тролля». И из темноты пещеры медленно выползала огромная фигура. Массивное существо с серой кожей, злобными глазами и мощными конечностями. Горный тролль, уровень 15, жизнь 5000, статус босс. Приятель, я дико извиняюсь за беспокойство и уже ухожу. Алатар понимал, что бежать бесполезно, придется сражаться. Ал смог уклониться от удара дубины, который с грохотом обрушился на место, где он только что стоял. Он, конечно, медленный как улитка, но чувствую, мне одного удара хватит. Ладушки, потанцуем. Ал достал лук и выпустил несколько стрел подряд, целясь в глаза тролля. Нанесен урон. 150 йет. Однако стрелы лишь слегка поцарапали кожу гиганта. Алатар продолжал скакать, стараясь держаться на расстоянии. Он решил использовать энергетическую стрелу, чтобы нанести более существенный урон. Сконцентрировавшись, он сформировал стрелу из чистой энергии и выстрелил в тролля. Нанесен урон. 300 йет. Тролль взревел от боли, когда магическая стрела вонзилась ему в плечо. Тролль начал бросать в Алатара огромные камни. Уклонялся как мог, но один из камней задел его бок. Получен урон. 200 йет. Ух, бля, вот это попал так попал. Алатар достал зелье исцеления и быстро выпил его. Здоровье восстановлено на 100 йет. Он решил изменить тактику. Если атаки в лоб не дают желаемого результата, нужно найти слабое место. Взглянув на окружающую местность, Ал заметил над троллем нависающие скалы. Хм, если постараться привалить его камнями, то может получиться. Он быстро переместился на позицию, откуда мог бы выстрелить по креплению скалы. Тролль последовал за ним, злясь все больше. Алатар снова использовал энергетическую стрелу, но на этот раз целясь в слабые места скалы над троллем. Стрела пробила крепление, и скалы начали осыпаться. Массивные камни обрушились на него, придавив и нанеся серьезный урон. Нанесен урон 2000 ед. Тролль оказался частично заблокирован камнями, его движения стали ограниченными. Это мой шанс. Алатар использовал прицельный выстрел, целясь в открытую рану на плече тролля. Нанесен урон 200 ед. Тролль попытался вырваться, но камни удерживали его. Ал продолжал атаковать, используя энергетическую стрелу и обычные стрелы, постепенно снижая здоровье тролля. Нанесен урон 300 ед. Жизнь тролля 2050. Тролль начал бросать в Алатара обломки камней, но из-за ограниченности движений его атаки были неточными. Одна из его атак все же задела Алла по ноге. Получен урон 100 ед. Нужно быть осторожнее. Алатар снова выпил зелье исцеления. Здоровье восстановлено на 100 ед. Он решил использовать весь свой арсенал умений. Подбежав ближе, Алл применил контрудар, отражая попытку тролля ударить его рукой, и нанес сильный удар мечом по раненой ноге противника. Нанесен урон 250 ед. Тролль взревел от боли. Алатар отскочил назад и выпустил еще одну энергетическую стрелу, на этот раз целясь в голову тролля. Нанесен урон 400 ед. Тролль начал заметно слабеть. Его движения стали замедленными, а удары менее точными. Осталось немного. Главное, не подставиться под его последний рывок. Ал продолжал атаковать издалека, используя лук и умения. Спустя несколько минут напряженного боя тролль, истощенный и раненый, рухнул на колени. Горный тролль любит. Получено. Опыт. 9500 ед. Получен новый уровень. Алатар тяжело дышал, но чувство победы переполняло его. Да бля, я смог. Это был просто пиздец какой-то. А жрачка то уцелела. Ха-ха-ха. Уставший от изнурительного боя Ал принялся за поглощение ужина. Так и что мы имеем? У меня 10 очков. Значит, надо докинуть интеллект и посмотреть, что произойдет. Сказано, сделано. Вы не можете повысить характеристику интеллект выше 25 до прохождения первой эволюции. Вот те здрасте, а раньше ты по-другому мне писала. Ну ладно, вкину 9. Ваши основные характеристики достигли порогового значения, доступна первая эволюция организма. Желаете начать эволюцию? Да нет. Оставив выбор на потом, Ал решил готовиться ко сну. Не сейчас точно ничего такого делать не буду. Чую тут какой-то подвох, вот доберусь до города, найду нормальное место для ночлега и там уже будет видно. С такими мыслями Алатар и уснул. Утро наступило слишком быстро. Пещера встретила Алла легкой прохладой и небольшим туманом, стелющимся по земле. Он потянулся, усталости после вчерашнего боя не ощущалось благодаря повышению уровня. Ну что ж, новый день, новые приключения. Огонь уже давно погас, и лишь небольшое тепло еще исходило от углей. Ал бросил последний взгляд на место, где лежало тело тролля. Огромная туша напоминала о том, насколько опасен этот мир. Интересно, что же это за эволюция такая? Но проверять все не стану. Доберусь до города, там и разберусь. Дорога шла через густой лес. Солнечные лучи еле пробивались сквозь густые кроны деревьев, создавая порой причудливые тени. Пение птицы, шелест листьев создавали приятную атмосферу. Ал шел неспешно, наслаждался тишиной и красотой природы. Иногда пробегали дикие звери, но они быстро скрывались в зарослях, заметив его. Спустя пару часов пути остановился сделать небольшой привал. Найдя довольно удобный камень, Алатар присел и достал из сумки остатки сухпайка. Пожалуй, самое время перекусить. Пока он ел, мысли вернулись к событиям прошлой ночи. Надо же, как все обернулось. Если бы не мои навыки и умения, вряд ли бы я справился с троллем. И магия на него действовала намного лучше обычных ударов. Закончив с едой, он умыл лицо прохладной водой из фляги и почувствовал прилив бодрости. Пора двигаться дальше. Если идти таким же темпом, к вечеру буду у городских стен. Продолжив путь, он заметил, что лес начал редеть. Деревья становились ниже, а тропа шире. Появились первые признаки цивилизации. Утоптанная дорога, следы от повозок. Похоже, я выхожу на основную дорогу. Спустя час или немногим более того, он нагнал небольшую группу путешественников, семья из трех человек, мужчина, женщина и маленькая девочка. Добренький денечек вам, и тебе доброго дня, молодой человек. Куда путь держишь? В город. А вы, и мы туда же, решили посетить ярмарку. Дочка давно мечтала увидеть представление уличных артистов. Здорово. Может, пойдем вместе? Дорога веселее будет. С радостью. «Я Томас, это моя жена Лили и дочь Мия, а я Элатар, очень приятно познакомиться». Они пошли вместе, беседуя на разные темы. Томас рассказал, что они из небольшой деревни неподалеку и каждый год приезжают в город на ярмарку. «А ты откуда родом, Ал?» «Да издалека. Путешествую, ищу свое место в этом мире. Понимаю, молодость – самое время для приключений». Мия, держа мать за руку, с интересом смотрела на Элатара. «А ты рыцарь? Почему ты так решила? У тебя меч и лук, и ты выглядишь как герой из сказок, которые мама читает мне на ночь. Ну, я скорее путешественник, но иногда приходится и мечом помахать. Ух ты! Расскажешь мне какую-нибудь историю, Мия, не приставай к человеку. Да ничего, все в порядке. Но, пожалуй, история будет не слишком интересной. Ну, пожалуйста. Ну, хорошо. Однажды, в далеком лесу, я встретил мудрого старика, который научил меня, что самое главное в жизни – это верить в себя и никогда не сдаваться. А что было дальше? А дальше я отправился в путешествие, чтобы проверить эту мудрость на практике. Хе-хе, здорово. Спасибо, что поделился, улыбнулась Лили. Дорога пролетела незаметно за разговорами. Пейзажи вокруг сменялись. Леса уступили место полям и лугам. Погода была прекрасной, и настроение у всех было приподнятым. Ближе к вечеру на горизонте показались высокие стены города. «Смотрите, мы почти на месте. Ура!» – обрадовалась Мия. Подойдя к городским воротам, они остановились. «Ну что ж, Ал, нам пора. Было приятно познакомиться. Взаимно. Удачи вам на ярмарке». «Спасибо. Может, еще встретимся. До свидания. До встречи». Семья направилась в город, а Элатар остался перед воротами. Стражники внимательно следили за входящими, иногда останавливая для проверки. «Надеюсь, проблем на входе не возникнет». Когда он подошел к воротам, один из стражников, высокий мужчина с густой бородой, поднял руку. «Стой, куда направляешься?» «В город, куда ж еще?» «Поторопись, попадешься ночью на улице, получишь штраф». «Хорошо, а не подскажете, где остановиться, а то я первый раз тут». «Пойдешь прямо, через 5 домов налево, затем на перекрестке направо и выйдешь к таверне «Зеленый Иль», давай не задерживай очередь». «Понял, спасибо за маршрут». «Фух, ну вот я и в городе, не так уж это и сложно оказалось. Осталось дойти до таверны и завалиться спать, завтра слишком много дел». Особо не смотря по сторонам, Ал быстро добрался до нужного места. «Добрый вечер, есть свободные комнаты, есть как-нибудь 10 медных ночь, завтрак с ужином в комплекте». Ал пока решил сильно не заморачиваться, деньги пока были. «Подходит, вот за 2 ночи, а завтра посмотрим. Держи ключ. Комната 8 на 2-м этаже. Ужин сейчас принесут. Спасибо». В таверне было достаточно многолюдно, и Ал поспешил подняться в свою комнату. Она оказалась немного просторнее, чем в Междулесье, но также не особо баловала обстановкой, зато в комнате имелось отдельное помещение с ванной и бочкой с водой. С удовольствием помывшись, Ал встретил служанку, которая принесла ему ужин. Сытно и вкусно поев, он сразу решил лечь спать. «Все дела завтра. Желаете начать процедуру эволюции?» «Да нет. А черт эволюция? Ну была не была. Да». Только он выбрал ответ, сознание моментально покинуло его. «А завтра будет новый день, который принесет еще много сюрпризов и неожиданностей». Глава 31. «Желаете начать процедуру эволюции?» «Да нет. А черт эволюция? Ну была не была. Да». Тело охватило теплое ощущение, словно по венам разливалась энергия. Но вскоре это чувство сменилось на покалывание, которое постепенно усиливалось. Покалывание превратилось в жжение, распространяющееся по всему телу. Мышцы начали непроизвольно сокращаться, вызывая болезненные спазмы. «Сука! Какого хрена так больно-то?» Боль нарастала, словно каждая клетка тела перестраивалась. Сердце билось учащенно, дыхание стало прерывистым. Казалось, что внутри него бушует огонь, выжигая старое и создавая новое. В какой-то момент боль достигла пика. Перед глазами поплыли пятна, и сознание начало меркнуть. Алатар почувствовал, как погружается в темноту. Вмиг он оказался на знакомой улице своего прежнего мира. Городской шум, яркие огни неоновых вывесок, прохожие спешат по своим делам. Воздух наполнен запахом выхлопных газов и свежего асфальта. «Неужели я вернулся?» Он шел по тротуару, касаясь рукой холодного стекла витрин. В отражении увидел себя, в привычной одежде, без оружия и доспехов. Сердце сжалось от ностальгии. Все это было сном, или сейчас я вообще в больничке под препаратами интересными? Вдруг рядом послышался знакомый голос. «Эй, Тём, «Ты где пропадал? Мы тебя ищем весь день». Он обернулся и увидел своих старых знакомых коллег. Лица, которые он давно не видел, вызвали теплые чувства. «Привет, ребята. Пошли с нами, сегодня концерт, не пропустим же». Аллатар почувствовал разрыв между двумя мирами. Желание вернуться к привычной жизни боролось с пониманием того, что у него теперь другая судьба. «Я, не могу, у меня дела». «Да брось, когда это тебя дела останавливали». Окружающая обстановка начала искажаться. Звуки становились глуше, лица друзей размытыми. «Артем, ты в порядке?» Голос доносился словно издалека. «Простите, мне здесь не место». «Куда? Подожди!» — крикнули они, но их голоса уже тонули в тишине. Мир вокруг потемнел, и Аллатар вновь почувствовал боль, пронзающую тело. Внутри него начались перемены. Он словно видел свои характеристики не в виде чисел, а как реальные потоки энергии, пронизывающие тело. Сила проявлялась как ярко-красное сияние, что текло через мышцы и кости, укрепляя и наполняя их энергией. Он чувствовал, как мышцы становятся плотнее, а тело – выносливее. Ловкость сверкала серебристыми вспышками, пронизывая нервные окончания. Движения становились более точными, реакция – быстрее. Телосложение излучало глубокий зеленый свет, обволакивая внутренние органы и защищая их. Он ощущал, как организм становится более устойчивым к внешним воздействиям. Интеллект переливался синими оттенками, концентрируясь в области головы. Мысли стали яснее, восприятие острее. Он чувствовал, как разум открывается для новых знаний и понимания. В центре груди начало формироваться яркое светящееся ядро, магическое ядро. Оно пульсировало в такт с сердцем, собирая в себе потоки энергии от всех характеристик. Ядро становилось все ярче, наполняясь силой и мощью. Потоки энергии начали сплетаться вокруг магического ядра, образуя сложный узор, напоминающий древние руны. Эта структура связывала воедино физические и магические аспекты его существа. Процесс эволюции продолжался, и Алл ощущал, как его тело адаптируется к новым возможностям. Старые ограничения исчезали, уступая место новым граням силы и понимания. Он чувствовал, как мана внутри него становится более объемной и чистой. Поток маны свободно циркулировал по телу, готовый к использованию в любой момент. В какой-то момент все сияние начало постепенно затухать, потоки энергии стабилизировались и вошли в гармонию. Магическое ядро обрело устойчивое состояние, став неотъемлемой частью его существа. Аллатар медленно открыл глаза. Комната казалась немного ярче, звуки четче. Он сел на кровати, ощущая необычайную легкость и прилив сил. Он проснулся с резким вдохом. Комната была погружена в полумрак, лишь лунный свет пробивался через окно. Сердце колотилось, лоб покрылся испариной. Боль отступила, оставив после себя слабости странное ощущение пустоты. Но вместе с тем он чувствовал, что внутри него что-то изменилось. Что это было? Манал я такие эволюции, все чешется и болит, это прям полный пиздец. Надо срочно помыться. Он отправился к ванне, благо в бочке еще оставалась вода, хоть и слегка прохладная. Тело мгновенно начало снимать напряжение и успокаивать зудящую кожу. Вот так лучше, уже легче. Вода смывала остатки дискомфорта, и постепенно боль отступала. Аллатар заметил, что тело действительно изменилось. Мышцы стали более подтянутыми, кожа упругой и гладкой. Он провел рукой по предплечью, удивляясь новым ощущениям. Неужели это эффект эволюции? Выгляжу как будто после нескольких лет упорных тренировок. Проведя в ванной еще несколько минут, он почувствовал, как силы возвращаются. Выйдя из воды, Аллатар обтерся мягким полотенцем и надел чистую одежду. Ощущение свежести и обновления наполнило его. «Теперь можно и отдохнуть», — сказал он себе, направляясь к кровати. Улегшись, Алл почувствовал, как веки становятся тяжелыми. Мысли возвращались к увиденному во сне. Странно было снова видеть старых друзей, но это прошлое. У меня теперь новая жизнь и новые цели. С этими мыслями Аллатар закрыл глаза. Сон пришел быстро, глубокий и безмятежный. Впереди его ждал новый день, полный возможностей и приключений, и он был готов встретить его со всей обновленной силой. Разбудил Алла мягкий свет, пробивающийся сквозь занавески. Утро было свежим, и город за окном уже начинал просыпаться. Он потянулся, ощущая приятную легкость в теле после ночного отдыха. Вот и новый день, бля, я же не проверил, что там в статах. Имя Аллатар, раса, человек, уровень 13, 5026-9000. Жизнь. 1375-1375. Мана. 1750-1750. Сила. 25. Ловкость. 25. Телосложение. 25. Интеллект. 25. Удача. 1. Свободные очки характеристик. 1. Навыки. Владение рубящим оружием. 2. Владение холодным оружием. 6. Стрельба из лука, ур. 4. Лесоруб. 2. Снятие шкур. 3. Умение. Контрудар. Смертельный удар. Прицельный выстрел. Энергетическая стрела, ур. 3. Благословение хранителя. Профессии. Скорняк. Кулинария. Достижения. Узревший великую. Пройдена 1 я эволюция. Магическое ядро высшей ступени. О жизни Иманы стало существенно больше. Так если раньше вроде получалось, что было 100 и добавка от тела и инты, то сейчас явно больше, надо считать. Ага, получаем, что где-то базы стало по 500 и остальное от характеристик, но это не точно. Еще и магическое ядро какое-то появилось, разбираться еще и разбираться. Ну, имеем, что имеем. Одетый и собранный, Ал спустился по скрипучим деревянным ступеням в таверну. Помещение было просторным и уютным. Стены украшали различные трофеи, старинные мечи, щиты с гербами, охотничьи рога. Большой камин в центре зала еще тлел после ночного огня, создавая теплую атмосферу. За деревянными столами уже сидели несколько посетителей. Кто-то пил утренний эль, кто-то обсуждал предстоящие дела. У окна сидел министрель, тихо настраивая лютню. Работница таверны, женщина средних лет с добродушным лицом и пышными каштановыми волосами, заметив Алла, приветливо улыбнулась. «Доброе утро! Как спалось?» – обратилась она к нему. «Прекрасно, спасибо. Хотите позавтракать? Сегодня у нас свежие булочки, яичница с беконом и травяной чай. Звучит отлично. Пожалуйста, принесите». Он занял место у окна, откуда открывался вид на оживленную улицу. Пока ждал заказ, наблюдал за городской жизнью. Мимо проходили торговцы с тележками, уличные артисты показывали фокусы, дети бегали, играя в свои игры. Вскоре хозяйка принесла завтрак. Аромат свежей выпечки и жареного бекона мгновенно поднял аппетит. «Приятного аппетита!» «Спасибо!» Ал с удовольствием принялся за еду. Вкус был отменным, и он наслаждался каждым кусочком. Во время завтрака к нему подошел молодой парень, одетый в простую одежду, но с любопытным взглядом. Система не заставила себя ждать. Имя Томас. Раса. Эльф. Уровень. 0. «Простите, вы недавно в городе?» Спросил он. «Да, вчера прибыл. Меня зовут Томас. Я местный гид. Если нужна помощь или экскурсия по городу, буду рад помочь». Ал задумался. Ему действительно было бы полезно узнать больше о городе. «Очень приятно, Томас. Я Алатар. Возможно, твоя помощь мне пригодится. Но сначала хотел бы немного прогуляться и осмотреться. Понимаю. Если передумаете, меня всегда можно найти у фонтана на центральной площади». «Хорошо, спасибо». Томас кивнул и удалился. Закончив завтрак, Ал расплатился с хозяйкой. «Благодарю за прекрасную еду. Всегда рады видеть вас снова». Выйдя из таверны, Алатар оказался на шумной улице. Город, который назывался Элдория, был одним из крупнейших в этом регионе. Высокие каменные стены окружали его, защищая от внешних угроз. Внутри кипела жизнь. Улицы были вымощены брусчаткой, по ним сновали повозки, груженные товарами. Дома из камня и дерева возвышались на 2-4 этажа, с яркими вывесками и резными фасадами. Множество лавок и мастерских предлагали свои услуги. Кузнецы, кожевники, ювелиры. Алатар направился в сторону центральной площади. По пути он заметил множество интересных мест. Библиотеку с величественными колоннами, храм со сверкающими витражами, парк с цветущими деревьями. На площади кипела торговля. Огромный фонтан с изваянием дракона привлекал внимание прохожих. Вокруг него собрались уличные музыканты, акробаты, гадалки. Ал вспомнил о Томасе и решил поискать его. И действительно, у фонтана он заметил знакомую фигуру. «Томас». Парень обернулся и улыбнулся. «Алатар, рад видеть, чем могу помочь. Пожалуй, твоя экскурсия будет очень кстати. Хочу лучше узнать город». «С удовольствием. Элдория – город с богатой историей. Пойдем, я покажу тебе самые интересные места». Они начали прогулку по улицам. Томас рассказывал о каждом здании, памятнике, легендах, связанных с ними. «Этот храм посвящен нашей великой богине. Говорят, если провести здесь какое-то время в медитации, можно получить ответы на самые сокровенные вопросы. Интересно. Интересно не то слово. Возможно, так Ирин иногда взаимодействует с жителями, хотя ей вроде как нельзя. А здесь у нас филиал магической академии. Здесь проводят наборы и вступительные тесты. Туда мне однозначно нужно будет заглянуть. Если интересуешься магией, обязательно. Но попасть туда нелегко. Спасибо за информацию. Они прошли мимо рынка, где продавались экзотические товары. Пряности, ткани, редкие артефакты. Ароматы смешивались, создавая неповторимый букет. Элдория, торговый центр региона. Здесь можно найти товары из самых отдаленных уголков мира, продолжал Томас. Прогулка заняла несколько часов. Алатар почувствовал, что город действительно огромен и многообразен. Спасибо, Томас. Твоя экскурсия была очень полезной. Рад помочь. Если понадобится что-то еще, обращайся. Обязательно. Оставшись один, Ал решил сразу отправиться к филиалу Академии, чтобы узнать требования и всю остальную информацию. По пути он заметил, что люди вокруг него казались более яркими. Он ощущал их эмоции, настроение. Возможно, это было следствием эволюции. Подойдя к вроде и не сильно примечательному, но в то же время монументальному зданию, Алатар остановился. Стены были украшены различными символами, которые явно несли не только декоративную роль. На входе стояли статуи, что уж очень сильно напомнили ему грифонов. Внутри царила атмосфера тишины и сосредоточенности. Ал почувствовал, как магическая энергия пульсирует в воздухе. Он подошел к стойке регистрации, где сидела молодая девушка с золотистыми волосами. «Здравствуйте! Чем могу помочь?» «Добрый день! Я хотел бы узнать о возможности поступить в академию или получить консультацию. Для поступления необходимо пройти вступительные испытания, а также внести плату за первый семестр обучения. Следующий набор будет через месяц, но вы можете записаться на предварительную беседу с одним из преподавателей. Это было бы замечательно. А о какой сумме идет речь? Пожалуйста, заполните эту анкету, и мы назначим вам время встречи. По стоимости она составляет 12 золотых в год, обучение 3 года, но время обучения уже со второго года будет возможность заработка в стенах академии и за ее пределами. После успешной сдачи тестов необходимо сразу внести сумму в размере 6 золотых. Ал заполнил предложенный пергамент, указав свои данные и интересующие его вопросы. Спасибо. Ожидайте уведомления. Возможно, сегодня к вечеру мы сможем назначить встречу. Благодарю. Мда, и где, блядь, достать столько денег за месяц? Надеюсь, тут все же есть какое-то подобие гильдии авантюристов. Пока было время, он решил посетить местную библиотеку. Величественное здание с мраморными колоннами и огромными окнами вызывало восхищение. Внутри было тихо. Ряды книжных полок тянулись вдоль стен, заполненные древними фолиантами и свитками. Ал подошел к библиотекарю, старому мужчине с длинной седой бородой. «Здравствуйте. Я ищу книги о истории мира и конфликта с зергами». Библиотекарь поднял на него внимательный взгляд. «Редкий запрос по истории, проблем нет, могу принести несколько книг, час аренды 5 медных, что касательно зергов, боюсь, таким мы не располагаем. Спасибо большое. Тогда как-нибудь в другой раз». Так как времени еще было достаточно, Ал решил все-таки поискать место для заработка и не придумал ничего лучше, как спросить у стражников. «Добрый день, уважаемые. Я в городе недавно и хотел спросить, где находится гильдия авантюристов или охотников». Один из стражников, высокий мужчина с короткой бородой, повернулся к нему. «Приветствую. Гильдия авантюристов?» «Да, конечно. Иди по этой улице прямо до конца, затем поверни налево у фонтана. Там увидишь большое здание с эмблемой меча и щита, это и есть гильдия. Благодарю за помощь. Удачи тебе», — добавил другой стражник. «И будь осторожен, город большой, легко заблудиться». «Учту, спасибо». Следуя указаниям, Ал пошел по оживленной улице. Кругом кипела жизнь, пахла свежей выпечкой и специями. Проходя мимо лавок, он замечал разнообразие товаров, от экзотических фруктов до оружия и доспехов. Достигнув фонтана, украшенного изящными скульптурами, он повернул налево. Вскоре перед ним предстал массивный каменный дом с высокой крышей. На фасаде красовалась эмблема гильдии, перекрещенные меч и посох на фоне щита. Ага, вот и добрался. Он поднялся по широким ступеням и вошел внутрь. Зал гильдии был просторным и шумным. За длинными столами сидели авантюристы разных возрастов и рас, обсуждая задания и делясь историями. На стенах висели доски с объявлениями и картами местности. К нему подошла молодая девушка в форме гильдии. «Здравствуйте. Вы к нам по делу?» «Да, я хотел бы узнать о возможности вступить в гильдию». Прекрасно, мы всегда рады новым членам. Проходите к стойке регистрации, там вам помогут оформить все необходимые документы. Благодарю. Аллатар подошел к стойке, за которой сидел мужчина средних лет с добродушным выражением лица. Приветствую. Желаешь вступить в ряды авантюристов? Да, именно так. Отлично. Заполни, пожалуйста, эту анкету. Укажи свое имя, навыки, опыт, если имеется. Ал взял пергамент и аккуратно заполнил все поля, указав свои основные умения и предыдущий опыт. Вот, все готово. Хорошо. Теперь осталось пройти небольшое испытание, чтобы мы могли оценить твои способности. Какого рода испытание? Ничего сложного. Обычно это проверка базовых навыков. Владение оружием, умение ориентироваться на местности. Я готов. Прекрасно. Испытание проводится каждый день после полудня на тренировочной площадке за гильдией. Можешь подойти сегодня, если удобно. Подходит. Спасибо. Тогда увидимся позже. Удачи. Аллатар почувствовал облегчение. Шаг за шагом он приближался к своей цели. Теперь оставалось пройти испытание и начать зарабатывать деньги для оплаты обучения в академии. Решив не терять времени, он направился к заднему двору гильдии, где находилась тренировочная площадка. Там уже занимались несколько авантюристов, отрабатывая удары и заклинания. Подойдя к инструктору, крепкому невысокому мужчине с короткими седыми волосами и длиннющей седой бородой, Ал представился. «Здравствуйте. Меня направили на испытание для вступления в гильдию». Инструктор окинул его внимательным взглядом. «А, новенький, хорошо. Как тебя зовут?» «Аллатар, я Гард». «Ну что ж, Аллатар, покажи, на что способен. С каким оружием предпочитаешь работать?» «Имя. Гард. Раса. Гном. Уровень. 0. Владею мечом и луком. Разносторонне. Это хорошо. Давай начнем с меча. Возьми тренировочный и атакуй манекен. Покажи свои приемы». Аллатар взял предложенный деревянный меч и встал в боевую стойку. Сосредоточившись, он начал серию ударов и выпадов, демонстрируя точность и скорость. Манекен под его ударами шатался, а некоторые движения были настолько быстрыми, что привлекли внимание окружающих. Гард одобрительно кивнул. «Неплохо. Теперь попробуй с луком. Мишени вон там». Перейдя к стрельбищу, Ал натянул тетиву и выпустил несколько стрел подряд. Все они попали точно в центр мишени. «Впечатляет. Очень хорошо. Видно, что потенциал у тебя есть». Он сделал пометки в своем журнале. «По моему мнению, ты подходишь для вступления в гильдию. Вернись к стойке регистрации, там тебе выдадут начальное снаряжение и гильдейский знак». «Спасибо, Гард. Удачи тебе, парень. И помни, в гильдии главное – взаимовыручка». Вернувшись внутрь, Аллатар получил гильдейский знак, небольшой металлический медальон с эмблемой. «Теперь ты официально член гильдии авантюристов», — улыбнулся регистратор. «Добро пожаловать. Рад быть с вами». «Спасибо». С чувством удовлетворения Ал покинул гильдию. Теперь у него была возможность заработать необходимые средства и продолжить свой путь к освоению магии. «С заданиями разберусь уже завтра, а то что-то подзаепался маленько. Да и поздно уже. Пойду-ка я в таверну». Смеркалось. По дороге загорались магические светильники. Ал неспешным шагом направлялся к таверне. Дорога прошла быстро и без приключений, благо есть мини-карта. В таверне было оживленно. Посетители ужинали, звучала музыка. Хозяйка, заметив Ала, улыбнулась. «Добрый вечер. Как прошел день? Очень насыщенно. Спасибо. Будете ужинать? Да, пожалуйста. И вот деньги еще за 2 дня. Усевшись за стол, он заказал тушеное мясо с овощами и бокал вина. Вкусная еда помогла расслабиться после долгого дня. После ужина он поднялся в свою комнату. «Надеюсь, я на верном пути». Лежа в постели, Ал ощущал удовлетворение от прожитого дня. Город Элдория открывал перед ним множество возможностей, и он был готов воспользоваться ими. «Завтра новый день и новые открытия», — подумал он, прежде чем погрузиться в глубокий сон. Глава 32. Утро в Элдории наступило быстро. Первые лучи солнца пробивались сквозь плотные занавески, освещая комнату мягким светом. Аллатар проснулся от звуков города. Где-то неподалеку торговцы уже начали разворачивать свои лавки, выкрикивая о свежих товарах. Потянувшись, он почувствовал приятную легкость в теле. Воспоминания о вчерашнем дне вызывали удовлетворение. Он встал, привел себя в порядок и спустился в главный зал таверны. Здесь царила оживленная атмосфера. Посетители завтракали, обсуждая планы на день. За стойкой хлопотала хозяйка, улыбаясь каждому входящему. «Доброе утро! Как вам спалось?» «Доброе утро! Спалось отлично, спасибо. Что будете на завтрак? Сегодня у нас свежие булочки, яичница с зеленью и ароматный чай. Звучит прекрасно. Несите все, пожалуйста. Пока он ждал заказ, его мысли вернулись к предстоящему дню. Теперь, когда он стал членом гильдии авантюристов, нужно было выбрать задание и начать зарабатывать деньги для оплаты обучения в Академии магии. Интересно, какие задания доступны для новичков, и получится ли вообще что-то взять? Эх, надеюсь, успею накопить монетки. Хозяйка принесла завтрак, и Ал с удовольствием принялся за еду. Свежие булочки были мягкими и ароматными, а чай согревал изнутри. «Если понадобится что-то еще, обращайтесь», — улыбнулась она, уходя к другим посетителям. Закончив трапезу, Алатар расплатился и поблагодарил хозяйку. «Удачного вам дня, и вам тоже». Выйдя на улицу, Ал вдохнул прохладный утренний воздух. Город в это время уже тоже не спал. Торговцы расставляли товары, бегали, играя в только им понятные игры. Здание гильдии авантюристов было таким же оживленным, как и накануне. Внутри кипела жизнь. Авантюристы разных возрастов обсуждали задания, делились историями о своих приключениях. Подойдя к доске объявлений, он начал изучать доступные задания. Большинство из них были простыми и предназначенными для новичков. Доставка посылки в соседнюю деревню, вознаграждение 2 серебряных. Сбор лекарственных трав в лесу, вознаграждение 1 серебряных. Отлов диких волков, нападающих на стада, вознаграждение 10 серебряных. Но одно объявление привлекло его внимание больше остальных. Требуются авантюристы для расследования пропажи людей в деревне Ривертон. Вознаграждение 3 золотых. Обращаться к старости деревни 3 золотых. Это ж сразу половина нужной суммы. И чё его никто не взял? Ну и ладно, займемся. Не зря эволюцию прошел. Он подошел к стойке, где сидел регистратор, тот же мужчина средних лет, что и вчера. «Доброе утро. Я хотел бы взять задание по расследованию пропажи людей в Ривертоне». Регистратор поднял взгляд и окинул его внимательным взглядом. «Это серьезное задание. Вы уверены, что справитесь в одиночку? Ну, был бы не готов, то не брал бы. Хорошо, но будьте осторожны. В тех краях происходят странные вещи». Мужчина записал его имя и передал свиток с деталями задания. «Вот, здесь указано все, что известно на данный момент. Удачи вам». «Спасибо». Сверившись с картой, что висела тут же на стене, Алатар понял, что деревня находится в полудне пути от города. Решив не терять времени, он направился к городским воротам. По дороге к воротам он купил в лавке немного провизии, хлеб, сушеное мясо и обновил флягу с водой. Городские ворота были открыты, стражники проверяли входящих и выходящих. Один из них, заметив Алла, кивнул. «Удачного пути». «Спасибо», — ответил Алатар, проходя мимо. Дорога вела через живописные луга и небольшие рощи. Погода была прекрасной. Легкий ветерок и яркое солнце. Ал наслаждался пейзажами, правда, не забывал быть начеку. По пути он встретил крестьянина, ведущего телегу с сеном. «Здравствуйте. Не подскажете, далеко ли до Ривертона?» «Здравствуй, молодой человек». «Нет, не очень. Еще пару часов пути по этой дороге, и будешь на месте», — ответил крестьянин. «Благодарю». Продолжив путь, Ал заметил, что окрестности становились более тихими и пустынными. Наконец, перед ним показалась деревня Ривертон, небольшое поселение с десятком домов, расположенных вдоль реки. Однако атмосфера в деревне была напряженной. Люди ходили быстро, не задерживаясь на улице, некоторые дома были закрыты ставнями даже днем. Атмосфера здесь действительно странная, и чего они все так суетятся? Подойдя к центральной площади, он увидел мужчину средних лет, который разговаривал с группой жителей. Похоже, это и был староста. «Простите, вы староста?» Мужчина обернулся. «Да, это я. Чем могу помочь?» «Имя: Йохан. Раса: человек. Уровень: 0. Меня зовут Алатар. Я по заданию из гильдии авантюристов прибыл. Ну, там, где людей найти надо». Лицо старосты просветлело. «О, слава богам! Мы уже отчаялись дождаться помощи. Пойдемте, поговорим подробнее». Они отошли в сторону, и староста начал рассказывать. «За последнюю неделю у нас пропали 3 жителей. Исчезли без следа, словно растворились в воздухе. Мы искали их в округе, но безуспешно». «В какое время они пропали? Есть ли какие-то общие детали?» «Все пропажи произошли ночью. Никаких следов борьбы или взлома не было. Это действительно странно. Есть ли в деревне кто-то, кто видел или слышал что-то необычное?» Староста задумался. «Некоторые говорят, что по ночам слышали странные звуки из леса на востоке, но никто не решался проверить. Я осмотрю тот лес, возможно, найду какие-то следы. Будьте осторожны, если понадобится помощь, обращайтесь. Алатар направился к восточной окраине деревни. Лес выглядел мрачным, деревья стояли плотно, не пропуская много света. Продвигаясь вперед, он заметил на земле странные следы. Интересно, кто здесь мог проходить?